Вот только не было бы где огня, а то так и взорвет, и нас всех перебьет, предупредил для эффекта Красоткин. Дети рассматривали порох с благоговейным страхом, еще усилившим наслаждение. Но Косте больше понравилась дробь. «А дробь не горит?» — осведомился он. «Дробь не горит!» «Подарите мне немножко дроби», — проговорил он умоляющим голоском. «Дроби немножко подарю, вот, бери, только маме своей до меня не показывай, пока я не приду обратно, а то подумает, что это порох, и так и умрет от страха, а вас выпарит». «Мама нас никогда не сечет розгой», — тотчас же заметила Настя. «Знаю, я только для красоты слога сказал». «И маму вы никогда не обманывайте, но на этот раз пока я приду. Итак, пузыри, можно мне идти или нет? Не заплачете без меня от страха?» «Заплачем!» — протянул Костя, уже приготовляясь плакать. «Заплачем! Непременно заплачем!» — подхватила пугливой скороговоркой и Настя. «Ох, дети, дети!» Как опасны ваши лета! Нечего делать, птенцы, придется с вами просидеть не знаю сколько. А время-то, время-то, ух! А прикажите перезвону мертвым притвориться, — попросил Костя. Да уж нечего делать, придется прибегнуть и к перезвону. Иси, перезвон! И Коля начал повелевать собаке, а та представлять все, что знала. Это была лохматая собака, величиной с обыкновенную дворняжку, какой-то серо-лиловой шерсти. Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения, как мертвая. Во время этой последней штуки отворилась дверь, и Агафья, толстая служанка госпожи Красоткиной, рябая баба лет 40, показалась на пороге, возвратясь с базара с кульком накупленной провизии в руке. Она встала и, держа в левой руке на отвесе кулек, принялась глядеть на собаку. Коля, как не ждал Агафьи, представление не прервал. И, выдержав перезвон на определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему. Собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг. «Вишь, пес!» — проговорила назидательно Агафья. «А ты чего, женский пол, опоздала?» — спросил грозно Красоткин. «Женский пол, ишь, пупырь!» «Пупырь? И пупырь?» «Что тебе? Что я опоздала? Значит, так надо, коли опоздала!» Бормотала Агафья, принимаясь возиться около печки. Но совсем не недовольным и не сердитым голосом, а напротив, очень довольным, как будто радуясь случаю, позубоскалить с веселым борчонком. «Слушай, легкомысленная старуха!» — начал, вставая с дивана Красоткин. «Можешь ты мне поклясться всем, что есть святого в этом мире?» И сверх того, чем-нибудь еще, что будешь наблюдать за пузырями в мое отсутствие неустанно. Я ухожу со двора. — А зачем я тебе клястись стану? — засмеялась Агафья. — И так присмотрю. — Нет, не иначе, как поклявшись вечным спасением души твоей, иначе не уйду. — И не уходи, мне какое дело, на дворе мороз, сиди дома. «Пузыри!» — обратился Коля к деткам. «Эта женщина останется с вами до моего прихода или до прихода вашей мамы, потому что и той давно бы воротиться надо. Сверх того, даст вам позавтракать. Дашь чего-нибудь им, Агафья?» «Это возможно». «До свидания, птенцы. Ухожу со спокойным сердцем. А ты, бабуся...» Полголоса и важно проговорил он, проходя мимо Агафьи. «Надеюсь, не станешь им врать обычные ваши бабьи глупости про Катерину. Пощадишь детский возраст. Иси, перезвон!» «А ну тебя к Богу!» — — огрызнулась уже с сердцем Агафья. «Смешной? Выпороть самого-то вот что за такие слова!»